Глава 5. «Папа, а ведь гномы и эльфы не настоящие, правда?» «Нет, сынок, не настоящие. Это киберы». «Они очень похожи на живых». «Их специально так сделали. Тебе нравится?» «Да. А их можно потрогать?» «Ну, не знаю». «Трогать можно», — вмешался в разговор смотритель парка в светло-синей форме с большим фирменным знаком корпорации на левой стороне груди. «А вот залезать на него не стоит». Глеб улыбнулся и подмигнул сыну. «Слышал? Трогать можно. А кататься ты больше на папе привык, верно?» «Ага». Сын Глеба, 7-летний Коля, или Николка, как звали его дома и в школе, смущенно кивнул и робко подошел к стоящему в нескольких метрах роботу-гному. Кибер, одетый как служитель в светло-синий костюм, приветливо улыбался, махал руками, глядя своими темно-серыми глазами на проходивших мимо родителей с детьми, и произносил одну и ту же фразу. «Добро пожаловать в наш парк Фантазия, друзья! Мы рады вас видеть!» Николка подошел к гному, поднял руку и осторожно дотронулся до гнома. Тот не обратил на него внимания, повторяя слова и раздвигая губы в большой, несколько уродливой улыбке. «Ой!» — Коля отдернул руку и повернулся к отцу. «Он теплый и как живой!» «Конечно!» — подтвердил служитель, переводя взгляд с ребенка на отца. «Их температура тела равна 37 градусам, практически как у человека. Это простая кибермодель. У нее только одна функция — зазывала». «Ясно». Глеб посмотрел вперед, где в двух десятках шагов и начинался, собственно, парк Фантазия. «А у вас есть какие-нибудь путеводители по парку? Программки там?» Служитель кивнул. «Что же вы не взяли их указ?» «Да как-то забыли». «Ничего. Вот стенд. Выбирайте любые. План парка, список аттракционов, залы и поля для игр, кафетерии, рестораны, зоны отдыха». Сделав шаг назад, служитель вытащил из стопки красочно оформленных проспектов довольно внушительных размеров книжицу и подал ее Глебу. «Отдыхайте на здоровье». «Спасибо». Глеб взял карту и позвал сына. «Коля, пошли». Второй визит Трофимова к Щеглову был более успешен. Пришедший в себя и протрезвевший Глеб встретил бывшего командира весьма радушно. Показал только что выстроенный дом, накрыл богатый стол на веранде, извинился за прошлый раз. Трофимов про себя порадовался, что был прав относительно Глеба. Тот сам пришел в норму и довольно быстро. Разговор вышел долгим. Щеглов охотно поведал о себе, сам спрашивал Трофимова о делах, о сослуживцах. Не утаил развода с женой. Судя по виду, переживал Глеб сильно и до сих пор не разлюбил ее. Предложение полковника принял почти сразу. Признался, что сидеть в новом доме одному сейчас не вмоготу. И чем занять себя не знал. Указания выслушал внимательно, задал уточняющие вопросы. Информацию о гонораре принял равнодушно, ему было не до денег. «Начни с посещения Байкальского парка», — предложил полковник. «Съезди, посмотри. Можешь даже сына взять, это будет кстати. И тебе прикрытие, и пацан развлечется». «Оксана не позволит», — угрюмо бросил Глеб. «Она и так с неохотой отпускает сына со мной». «Ничего, это я беру на себя. Я так понимаю, женщина она нормальная. Должна сообразить, что отрывать сына от отца глупо и недальновидно». «Хорошо бы», — обрадовался Глеб. «Только я его-то не подставлю». «Никоим образом», — успокоил его Трофимов. «Знаешь, сколько семей ежедневно посещают парк? И сколько людей решают принять участие в той или иной игре именно в эти посещения?» «Так это простые игры, квесты там или миссии. А на настоящую игру из разряда большого пула мало кто так приходит. К ним ведь готовятся чуть ли не годами». «Верно, но не совсем. Уверяю, масса народу, поддавшись сиюминутному импульсу или желанию, решает принять участие в игре. Потом половина дает задний ход, заплатив небольшой штраф». «Понятно», — протянул Глеб. «Тогда без проблем». «Ну и отлично. Сделаем так. Ты пока съезди в Коломну, оформи наем на работу в детективное агентство, а я поговорю с твоей женой. А уж после мы обговорим подробности твоего задания». Через день, когда были улажены и утрясены все проблемы, оформлены все документы, а обрадованный Глеб поговорил по телефону с женой, полковник сдержал слово и добился ее разрешения на поездку с ребенком. Трофимов подробно и тщательно объяснял детали операции. «Не скажу, что у тебя большие шансы на успех», — говорил Трофимов, «но мы должны использовать все возможности. Главное, не увлекайся. Играй, выигрывай, а остальное попутно». Щеглов был опытным разведчиком, схватывал все на лету. Лишних вопросов не задавал, на недомолвки полковника не обращал внимания, правильно истолковывая их. И только в конце, когда Трофимов уже уходил, спросил. «Я единственный, кто будет внутри фантазии?» Трофимов чуть помедлил, потом, глядя в глаза Щеглову, сказал. «Один. У нас не так много людей, на которых мы можем рассчитывать, и почти нет специально подготовленных». «Значит, я там никого не встречу». Никогда Глеб не был дураком, но говорить ему все равно нельзя. Пока нельзя. «Из наших никого. Если только случайно. Фантазию часто посещают военные и действующие отставники». «Понял. Все сделаем, командир». Через 2 часа после захода в парк сын основательно вымотал Глеба. Мальчишка, впервые попавший в самую настоящую сказку, тянул отца то в одну сторону, то в другую. И на живую бабу-ягу посмотреть, и с лешим поздороваться, и попробовать стрельнуть из лука в тире, которым заведовал эльф, и поглазеть на диковинных зверей в секторе сказочных существ. А когда дошли до сектора доисторических животных, Николка и вовсе дышать перестал. Пожирал взглядом тираннозавра, бронтозавра, разнокалиберных динозавров, раскрыв рот, следил за гигантскими обитателями воды. Глеб тоже увлекся представлением. В карте было написано, что все обитатели сектора — полные копии реальных обитателей Земли, воссозданные с помощью генной технологии и биоконструирования. Конечно, абсолютно безопасные. Вокруг охали-ахали, визжали от восторга по меньшей мере еще 2-3 детишек в возрасте от 3 до 12 лет. Да и взрослые смотрели на чудовищ с интересом. Как прикинул Глеб, одновременно в парке находились не меньше 10 000 человек, а то и больше. Поражали масштаб и размах фантазии. И умелая организация всего действия. Предусмотрено все до мелочей. Даже детская комната с воспитателями. Эльфами, гномами, домовыми, другими сказочными персонажами. Детвору нельзя было оттащить от них. 2 сотни игровых комнат и залов, где каждый мог найти занятие по душе. Дети бегали на перегонки с Чебурашкой, катались на крокодиле Гене, летали на высоте 3 метров в ступе с бабой-ягой. Те, кто повзрослей, сражались на мечах с рыцарями, троллями, стреляли из арбалетов вместе с Робин Гудом, примеряли доспехи древних воинов. Их отцы, старшие братья и дяди азартно полили из винтовок и пистолетов, посмеиваясь, примеряли по руке мечи и копья, показывали богатырскую силу в поединках с орками и гоблинами. Или плавали рядом с акулами, ихтиозаврами, ныряя на глубину, где лежали остатки древних галер и трирем. Здесь было сделано все, чтобы каждый гость нашел себе развлечение по душе и по силе. Походив по парку и посмотрев по сторонам, Глеб уже не путал робота-служителя или сказочного персонажа с переодетыми артистами. Первые были запрограммированы под определенные задачи. Их запас слов, движений, улыбок, оскалов строго ограничен. Артисты больше импровизировали, выходили за территорию аттракционов, чаще общались с гостями. И все же роботы, они же кибермодели, сильно походили на людей. Отличить от человека с расстояния нескольких метров довольно сложно. Кожаный покров, температура тела, глаза, походка, мимика — настоящие. Глеб увидел 2-3 киберов и биокопий. Даже специально подошел к огромной туше тираннозавра, чтобы осмотреть его получше. Доисторический гигант замер. Пасть, минуту назад исторгшая приглушенный рык, сомкнулась. Глеб дотронулся до ноги гиганта. Оценил мощь мускулов. Это была биокопия, полное подобие гигантского ящера, созданная из органических компонентов, идентичных настоящим. В голове у него электронный чип управления, а в глазах или рядом с ними, несомненно, спрятаны видеокамеры и сенсоры. Глеб хлопнул по ноге тираннозавра. «Красавец!» и поймал внимательный взгляд одного из служителей парка. Молодой парень, гид и смотритель, стоял в 10 метров от загона с гигантом, наблюдая за происходящим. «Выслеживает», — хмыкнул Глеб и тут же отбросил мысль. «Нельзя всех подозревать в помощи заговорщикам». Он вылез из загона, махнул рукой сыну, восторженно смотревшему за отцом, и опять покосился на гида. Обойти весь парк пешком было нереально. Он тянулся на 20 километров и имел общую площадь почти 400 квадратных километров. Для доставки посетителей в нужное место использовали небольшие автобусы, специальную железную дорогу с красочно оформленными вагончиками и катера. Тут же на территории парка были 4 гостиницы, где приехавшие издалека гости могли отдохнуть. Еще 2-3 гостиниц стояли неподалеку от Фантазии. Они не пустовали даже зимой. Через 3 часа после приезда Глеб с сыном сделали перерыв на обед и отправились в сказочное кафе. Здесь официантами и барменами были те же лешие домовые кикиморы. Николка, еще не отошедший от огромного количества впечатлений, с удовольствием уплетал блины с икрой и вареньем и фирменную окрошку. Его взгляд скользил по сторонам, следя за происходящим вокруг. «Ешь, не крути головой», — усмехнулся Глеб. «Устал». «Не-а», — с набитым ртом промычал мальчик. «Па, а мы в аттракционах участвовать будем?» «А ты разве не участвовал? Кто бабу-ягу на ступе обогнал? И кто ножом едва в нос эльфу не угодил?» «А ты? Ты разве не будешь? Тут столько игр для взрослых!» Глеб хмыкнул, покрутил головой. Сыну не терпелось увидеть папу в деле. Ведь он самый сильный, самый умелый и вообще самый-самый. Малыш еще не вышел из того возраста, когда отец был непререкаемым авторитетом во всем и примером для подражания. «Вот пообедаем, все съедим!» Глеб сделал ударение на последних словах, видя, что Николка уже отодвигает тарелку с окрошкой. «Сил наберемся, тогда и решим, где ее применить. Понял?» «Ага». Тарелка вмиг перекочевала обратно, а расписная деревянная ложка замелькала со скоростью пропеллера. «На мечах, па! И с луком! И против 2 орков попробуй! Класс!» «Жуй молча!» — давя улыбку, сказал Глеб. «А я пока посмотрю по карте, где это». Мальчик примолк и стал наворачивать окрошку еще быстрее. Его сжигало вполне понятное нетерпение. Сектор реал-миссии и квестов находился в другой части парка. Глеб с сыном поехали туда на поезде. Небольшой, почти игрушечный паровозик, поплевывая дымом, довольно быстро покатил 5 расписных вагончиков по узкой колейке через рощу, искусственное озеро и тоннель. Сидевшие в вагоне дети восторженно шумели, тыкая пальцами во все стороны и требуя, чтобы родители непременно смотрели именно туда. Правда, детей в поезде было не так много. Многие родители оставили их в прежнем секторе под присмотром воспитателей. Все же игры детей и взрослых существенно различались. Пока ехали, Глеб вспоминал все, что знал об играх для взрослых, и теперь прикидывал, с чего начать.